16 и 17 мая в Пхеньяне храме науки и техники проходила Республиканская научно-техническая конференция области рыбной промышленности, инициатором которой выступил Центральный комитет Федерации науки и техники Кореи. В ее работе приняли участие 150 с лишним научных инженерно-технических работников, преподавателей и научно-исследовательских работников свыше 10 подразделений, в том числе Университета имени Ким Ир Сена, Педагогического университета имени Ким Хюн Чика, Вонсанского и Нампо рыбопромышленных университетов, Рыбопромышленного научно-исследовательского института Министерства рыбной промышленности, Каньвонского провинциального рыбопромышленного управления и тому подобных. В рамках конференции функционировали подкомиссия рыбного промысла и подкомиссия разведения рыбы. На рассмотрение жюри представлено свыше 140 научных работ. В рамках конференции также была лекция на тему «Биологические кормы для разводимых рыб». Конференция закрылась 17 мая.